осмотра и для парада, для второго и третьего варианта. И не только изыскать, но и хотя бы элементарно подготовить их к торжественному маршу, чтобы пехотинцы с ноги не сбивались, чтобы у машин моторы не глохли. В этой работе, в формировании парадных расчетов, я тоже принял некоторое участие. Основой, костяком для наших военных парадов были всегда несколько частей и соединений, дислоцировавшихся в Москве и возле нее. Строевая подготовка, сколоченность подразделений, моральное состояние – все это постоянно было на очень высоком уровне. Имелась соответствующая форма, вооружение. То есть эти части можно было в любой момент выводить на смотр, на парад, или в бой. Они теперь и были в бою. На Волоколамском шоссе, истекая кровью, отбивали танковые атаки остатки курсантских рот замечательного нашего училища имени Верховного Совета РСФСР. А ведь оно начиналось училище с пулеметных курсов, участвовала, если не ошибаюсь, во всех предыдущих столичных парадах. Как и Московское краснознаменное артиллерийское училище имени Красина. Они теперь были вместе. Курсанты-артиллеристы поддерживали своим огнем курсантов-пехотинцев. Однако я знал, что один дивизион артиллеристов остался в Москве и продолжает заниматься. Это были курсанты, осваивавшие новое оружие, готовившиеся стать командирами «Катюш», привычные к строю, к смотру, надежные. Я по своей инициативе посоветовал Семену Михайловичу Буденному не только привлечь их к параду, но и пустить первыми. Тот согласился и позвонил генералу Артемьеву. Проще было с дивизией имени Дзержинского. Она хоть и отдала часть людей фронту, но пополнилась запасниками и сохранила свой состав. Теперь эта дивизия, не прекращая нести патрульную и караульную службу, срочно сколачивала сводные батальоны. Парадники до предела сил занимались строевой подготовкой, отрабатывая движение в длинных по 20 человек шеренгах. Получали и подгоняли новое обмундирование. Артиллеристы и дзержинцы стали основой предстоящего смотра или парада. К другим выделенным для этого войскам я отношения не имел, за исключением 31-й танковой бригады полковника Кравченко, только что сформированной во Владимире. 4 ноября едва я вернулся со станции Михнева, где выгружались кавалеристы Белова, Семен Михайлович Буденный попросил меня съездить в Ногинск, где сосредотачивалась бригада. Беспокоился, что представляет собой это совсем новое соединение. Каковы люди? Какова техника? Может, не то что парад? На смотр допускать нельзя. У нас людей, которые знали, какие требования надо было предъявить бригаде, знавших тайну предстоящих событий, по пальцам пересчитать. Мне понятна была тревога Семена Михайловича, и я поехал, продремав в машине весь путь до Ногинска. Полковник Кравченко, как я понял, уже догадался. С бригадой происходит что-то необычное. Вместо отправки на фронт было известно и время, и место. Неожиданный марш по направлению к Москве, распоряжение усилить отработку совместного движения, маневрирование танковых взводов, рот, батальонов. Я сказал о возможном смотре войск возле Крымского моста.